Глава 9, в которой автор пытается понять, можно ли сделать так, чтобы ребенок вырос творцом, а не рабом. Мы, которые взрослые, очень любим говорить, что дети познают мир. Мол, это важная задача, ля-ля-ля и тра-ля-ля. Ну, правильно, не поспоришь. Но при этом мы очень часто забываем. Есть и вторая очень важная задача ребенка — познать самого себя. «Чем отличается ребенок от взрослого?» — спрашивал знаменитый Эрик Берн. И, как и положено гению, тут же сам себе отвечал. Задача ребенка, грубо говоря, научиться управлять собой, в то время как задача взрослого – научиться управлять окружающим миром. Примечание. Эрик Берн. «Психика в действии». Минск. Попури. 2010 год. Страница 111. Эта мысль кажется мне столь же занятной, сколько и излишне категоричный. Все-таки ребенок тоже не против научиться управлять окружающим миром, а многие взрослые не против того, чтобы научиться управлять собой. Другое дело, что задача научиться управлять собой перед детьми стоит острее, нежели перед взрослыми. А чтобы решить эту задачу, ребенку надо научиться понимать самого себя. Вся жизнь ребенка — это постоянная самоосознание. Думаем ли мы, взрослые, о формировании ребенка взгляда на самого себя и о том, как мы, опытные, умные, так любящие воспитывать, влияем на формирование этого взгляда? На своих лекциях «Как не стать врагом своему ребенку» я все чаще стал видеть пап, что не может не радовать. Папа, который хочет поговорить о воспитании своих детей, вызывает лично у меня не просто уважение, а прям-таки восторг. И вот на одной из лекций очень интеллигентного вида папа спрашивает. Вот вы утверждаете, что ребенок должен расти свободным. Предположим. А вот мой сын не хотел читать. Я заставил. Теперь он это полюбил. Мой сын не любит смотреть новое кино. Ему интереснее то, которое он уже знает. Привычное, а я заставлю, и ему потом понравится. Вот я не прав? Не знаю, прав, не прав. Я уверен, что вообще родители знают, точнее чувствуют про своих детей больше, нежели любой самый умный лектор. Но я уверен, подобная, с позволения сказать, методика воспитания приведет к тому, что ребенок вообще отучится самостоятельно принимать решения. Думаем ли мы о том, как те или иные наши поступки влияют на, простите за слово, идентификацию человека? Мы ведь по-прежнему существуем в системе координат, где большое представляется более значительным, нежели маленькое. Помним ли мы при этом, что и воспитанием своим, и поведением, и поступками очень влияем на то, как будет воспринимать себя маленькое? О том, как по-разному смотрят взрослые и дети на мир, замечательно сказал Франц Кафка. Различие взглядов, которые можно иметь, к примеру, на яблоко, взгляд маленького мальчика, которому приходится вытягивать шею, чтобы только-только увидеть яблоко на столе, и взгляд хозяина дома, который берет это яблоко и передает соседу по столу. Примечание. Кафка. «Ангелы не летают». Санкт-Петербург. Азбука. 2011 год. Страница 42. Всегда ли мы отдаем себе отчет в этой разнице взглядов? Дети смотрят на нас снизу вверх. Мы привыкли к такому взгляду. Мы не испытываем за него неловкости. Более того, он нам нравится. Для нас дети — это еще и прекрасный повод понять, что мы на высоте. А ведь вдумайтесь, с кем еще мы можем быть на высоте? С начальником? С женщиной? С другом? С коллегой? С официантом в ресторане или водителем такси? Это ведь как повезет. А с детьми всегда пожалуйста. Они же маленькие и до поры послушные. Задумываемся ли мы над тем, что привычка смотреть на людей снизу вверх может остаться у ребенка на всю жизнь и распространяться отнюдь не только на родителей? Что эта привычка порождает у ребенка ощущение несвободы и зависимости от других? Это ощущение, увы, со временем превращается в привычку. Мы редко отдаем себе отчет в том, что, высокомерно относясь к детям, мы помогаем им построить такой мир, в котором они никогда не будут счастливы. Пришел ко мне на поговорить мужчина, 40 с лишним лет. Ну, назовем его Казбек, выходец Северного Кавказа. Человек с умным, добрым и красивым лицом. Хорошая, понятная, образная речь. Отпраздновал женой серебряную свадьбу. Двое детей, которые его любят и уважают. Помог своей жене создать небольшой бизнес, за что супруга его не устает благодарить. Ну, вроде все хорошо у человека. Но я понимаю. Ко мне на поговорить не приходят люди, у которых все в порядке. Однако никак не могу понять, в чем именно проблема Казбека, у которого, по меркам большинства людей, все не просто хорошо, а отлично. Выясняется. Человек постоянно живет, словно бы на сцене. Друзья, коллеги, даже соседи для него – зрители, которые его оценивают, а он должен заслужить их одобрение. Эту очевидную несвободу он придумал себе сам с помощью своих родителей, которые весьма серьезно давили на него в детстве. Казбеку кажется, что он не умеет поддержать разговор, хотя на самом деле ему просто неинтересно говорить о неинтересном. Ему кажется, что надо делать карьеру, хотя ему не хочется работать на кого-то, и он постепенно развивает свой бизнес, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но развивает. Ему хочется заниматься дизайном, но он боится, что окружающие его засмеют. Мол, куда лезешь? Тебе ж за 40. Казбек рассказывает, как к нему подходит его знакомый и говорит. «Я начальник управления в министерстве, а ты чего добился?» И интеллигентный Казбек искренне не понимает. То, что он построил дом, сделал счастливыми жену и двух детей, куда более серьезное оправдание жизни, нежели формальная социальная карьера. Он не сам оценщик своей жизни. Он не сам себе судья. Он почему-то доверил оценивать свою жизнь другим. И все его проблемы от этого, от несвободы. А потом выясняется, что всю свою жизнь с молодых, как говорится, ногтей Казбек, безусловно, и окончательно зависел от мнения родственников, в первую очередь мамы. Он жил не для себя, не для любимой женщины и даже не для детей, а главной задачей жизни был доказать родственникам и маме, что он живет не зря. Другими словами, подстроиться под их критерии жизни. Взрослые люди построили ребенку несвободную жизнь, не отдавая себе в этом отчет. Людей, как известно, можно делить по-разному, мы уже говорили об этом. Можно людей разделить и на такие две группы – творцы, рабы. Чем они отличаются по сути? Творец – это тот, кто создает свой собственный мир. При этом он может быть писателем, художником или режиссером, или не быть. Дворник, водитель машины, официант в ресторане тоже способны создавать собственную реальность. Творческий человек понимает, мир в глазах смотрящего. Реальность – это не любые события, а только те, которым ты позволяешь на себя влиять. В подавляющем большинстве случаев ты сам способен решить, что из окружающего мира влияет на тебя, а на что не стоит обращать внимание. Творческому человеку жить трудно именно потому, что он самостоятелен. Стоит сам. И сам ищет себе опоры, подпорки и все то, что необходимо, чтобы не упасть. Он сам себе судья, сам оценщик собственной жизни. Под водительством Бога он сам управляет своей жизнью. Это трудно, но очень интересно. А вот раб — это человек, который живет в чужих мирах. Он пользуется тем, что для него сделано другими. Он сильно, а я бы даже сказал, решающим образом зависит от окружающих. Он не создает реальность, а живет в тех обстоятельствах, которые есть, а по жизни его ведут. И он идет, ведомый, стараясь изо всех сил угодить тем, кто его оценивает. Его жизнь тоже нелегка, ведь это не просто угодить всем оценщикам. Рабом быть не стыдно, как и творцом непочетно. Вопрос только в том, кого вы сознательно воспитываете из вашего ребенка. У меня была замечательная крестная, очень хороший детский врач, Евгения Савилова. Именно от нее я услышал замечательную фразу. «Все дети делятся на чистеньких и счастливых». Увы, мы часто предпочитаем, чтобы наш ребенок был чистеньким, то есть удобным, а не счастливым, то есть таким, каким он родился на свет, существующим по своим внутренним законам, а не по тем законам, которые ему навязываем мы. Наши дети не нуждаются в приказах, они нуждаются в понимании. Кто, как не родители, могут им это понимание дать? Дети, которым постоянно приказывают, вырастают в рабов. У тех, кого родители стараются понять, появляется серьезный шанс стать творцом. Удобный ребенок – это не свободный ребенок. Удобный ребенок – это человек, цель жизни которого понравится другим. Удобный ребенок – это тот ребенок, которого можно заставить делать то, что нам, взрослым, представляется правильным. Другими словами, удобный ребенок – это тот, кого не научили самому делать то, что ему представляется верным. Речь не идет о том, чтобы воспитать активного ребенка или пассивного, самостоятельного или зависимого, желающего влиять на жизнь или принимающего все, что дает ему жизнь. Речь вообще не идет о воспитании как таковом. Мы говорим о необходимости разглядеть то, что заложено в нашем отпрыске. Мы должны понять главное. Если мы уважаем ребенка, то он выглядит, воспринимает мир, относится к себе, смотрит на нас вовсе не так, как это делает тот, кого мы рассматриваем лишь как объект воспитания. То, каким видит себя наш ребенок, и в конечном итоге то, в каком мире он живет, это во многом наш, родительский, а не его выбор. Напомню еще раз. О том, чтобы сделать маленького человека счастливым, думают только его родители. Больше этим не занимается никто. Этим выводом мы, пожалуй, закончим первую часть. Ну а дальше попробуем разобраться с теми конкретными ситуациями, в которых так легко потерять собственного ребенка, стать его врагом, что в сущности одно и то же. Ну вот, закончилась первая часть. В связи с этим большим событием в нашей с вами жизни, дорогой читатель, здесь никакой сказки не будет. Точнее, не будет моей сказки, а будет ваша, если захотите. Почитав мои притчи, может быть, вы уже поняли, что в доме буквально нет ни одного предмета, который не мог бы стать героем сказки. Но правда, надо только захотеть и напрячь свою фантазию. Что и предлагаю сделать. Сесть со своим ребенком, напрячься чуть-чуть и вперед. Но кто может помешать вам и вашему ребенку стать творцами. Представляете, как здорово сочинять невероятную историю вместе со своим чадом. Не представляете? А вы попробуйте. Ну, правда же? Здорово. А в следующей части, обещаю вам, я дам несколько советов, как сочинять волшебные истории. Ну, а пока попробуйте сами. Интересно же, что получится, правда?